Поляки успешнее обделали свои дела в Москве, чем в Чигирине. Посланник немецкого императора Аллегретти, природный славянин, знавший по-русски, прибывший в Москву, умел расположить к миру с Польшей бояр и духовных, указывал надежду обратить оружие всех христианских государей против неверных. Патриарх Никон убеждал царя помириться с поляками и обратить оружие на шведов, чтобы отнять у них земли, принадлежащие Великому Новгороду. Царь прельстился возможностью сделаться королем польским мирным образом. Царь отправил своих уполномоченных в Вильну, где после многих споров и толков с уполномоченными Речи Посполитой в октябре 1656 года заключен был договор, по которому поляки обязывались после смерти Яна Казимира избрать на польский престол Алексея Михайловича. Алексей Михайлович со своей стороны обещал защищать Польшу против ее врагов и обратить оружие на шведов. Хмельницкий, узнавший, что в Вильне собираются уполномоченные для восстановления мира, отправил туда своих посланников. Но московские послы напомнили им, что Хмельницкий и казаки подданные, а потому не должны подавать голоса там, где решают их судьбу послы-государей. Казацкие посланники, воротившись в Украину, в присутствии всей старшины говорили гетману: «Царские послы нас в посольский шатер не пустили. Мало того, до шатра издалека не пускали, словно псов в церковь Божию. А ляхи нам по совести сказывали, что у них учинен мир на том, чтобы всей Украине быть по-прежнему во власти у ляхов. Если же войско запорожское со всей Украиной не будет у ляхов в послушании, то царское величество будет помогать ляхам ратью своей бить казаков». Хмельницкий, услышав это, пришел в умоизумление. «Дитки, — сказал он, — треба отступить от царя. Пойдем туда, куда велит вышний владыка. Будем под басурманским государем, не то что под христианским». Успокоившись от первого волнения, Хмельницкий написал царю письмо и высказывал ему правду так: «Ляхи этого договора никогда не сдержат. Они его заключили только для того, чтобы, немного отдохнув, уговориться с султаном турецким, татарами и другими и опять воевать против царского величества. Если они в самом деле искренне выбирали ваше царское величество на престол, то зачем они посылали послов к Цезарю Римскому просить на престол его родного брата? Мы ляхам верить ни в чем не можем. Мы подлинно знаем, что они добра нашему русскому народу не хотят. Великий государь, единый православный царь в Подсолнечной, вторично молим тебя, не доверяй ляхам, не отдавай православного русского народа на поругание». Но Москва была глуха к этим советам. Хмельницкий видел, что пропускается удобный случай освободить русские земли из-под польской власти. А между тем не только одна Москва, но и другие соседи мешали его намерениям. Немецкий император с угрозами требовал от Хмельницкого мира с Польшей. Крымские ханы, турецкий султан, были в союзе с Польшей и не боялись ее трактатов с Москвой, зная, что со стороны поляков это не более как обман. Напротив, им страшнее были успехи Хмельницкого, которые вели к объединению и усилению русской державы. Хмельницкий впал в тоску, в уныние и, наконец, в болезнь. Он видел в будущем прежнее порабощение Украины ляхами и прибегал к последним мерам, чтобы предупредить его. В начале 1657 года Хмельницкий заключил тайный договор со шведским королем Карлом X и седмиградским князем Ракочи